Глава 10. Тающая девушка. «Мисс Болит, я вынужден просить вас покинуть Мел», — заявил барон с каменным лицом. «И не подумаю». Выражение лица барона не изменилось. «Порой Роланд мог быть и таким», — припомнила Тиффани, «хотя теперь, конечно, дела обстояли куда хуже, чем прежде». Герцогиня настояла на своем присутствии при этой беседе, а также приволокла с собой двух собственных стражников плюс еще двоих из охраны замка. Этого хватило, чтобы заполнить людьми кабинет практически полностью, и теперь две пары стражников поглядывали друг на друга с явной профессиональной ревностью. «Это моя земля, мисс Болит». «У меня есть кое-какие права», — возразила Тиффани. Роланд кивнул, словно судья на заседании. «Это, безусловно, серьезный аргумент, мисс Болит, но, к сожалению, никаких прав у вас нет. Вы не землевладелец, не арендатор и даже не субарендатор. Короче говоря, у вас нет ничего, на чем могли бы базироваться упомянутые права». Он произнес это, не отрывая взгляда от листа бумаги, который держал в руках. Тиффани вскочила, проворно выхватила листок из его пальцев и села на свое место прежде, чем стража успела среагировать. «Как ты смеешь говорить мне такое, даже не глядя в глаза?» Но, если честно, она понимала, что он имеет в виду. Отец был арендатором своей фермы. У него были права. У нее нет. «Послушай», — сказала Тиффани. «Ты не можешь вот так запросто взять и вышвырнуть меня. Я не сделала ничего плохого». Роланд вздохнул. «Я надеялся, что вы уступите здравому смыслу, мисс Болит, но поскольку вы настаиваете на своей полной невиновности, я вынужден упомянуть следующие факты. Во-первых, вы сами признали, что забрали ребенка по имени Эмбер Пуст от ее родителей и поселили у эльфов, которые живут в норах под землей. Вы считаете это подходящее место для юной девушки? Мои люди говорят, там полно улиток». «Погоди, Роланд! Изволь обращаться к моему будущему зятю, милорд!» — вклинилась герцогиня. «А что, если нет? Ударите меня своей тростью, ваша светлость! Крепко схватите крапиву, да?» «Да как ты смеешь!» — закричала герцогиня. Ее глаза метали молнии. «Так-то ты позволяешь обращаться со своими гостями, Роланд!» По крайней мере, замешательство Роланда на сей раз выглядело вполне искренним. «Я понятия не имею, о чем вы с ней говорите», — сказал он. Тиффани ткнула пальцем в сторону старухи, отчего охранники герцогини схватились за оружие, а вслед за ними стражники замка тоже, просто чтобы не оставаться в стороне. К тому моменту, когда охрана разобралась, наконец, с торчащими во все стороны клинками и, не причинив никому вреда, вложила их в ножны, герцогиня уже ринулась в контратаку. «Ты не должен допускать подобной фамильярности, молодой человек. Ты барон, и ты дал этому существу приказ покинуть твои земли. Она нарушает общественный порядок. И если она не желает исполнить приказ добровольно, должна ли я напомнить тебе, что ее родители – твои арендаторы?» Тиффани так и вскипела насчет существа, но, к ее удивлению, Роланд покачал головой и сказал: «Нет, я не имею права наказывать добросовестных арендаторов за то, что у них такая капризная дочь». «Капризная? Это похуже, чем существо! Да как он смеет?» Тиффани собралась с мыслями. «Нет, он и не посмел бы. Он никогда не смел. За все время, что они знали друг друга, когда она была просто Тиффани, а он просто Роланд, между ними существовала странная связь, да и не связь вовсе, если разобраться. Их не тянуло друг к другу, они соединились просто потому, что так устроен этот мир. Она была ведьмой, а значит, по определению, не такой, как прочие ребята из деревни, а он был сыном барона и, значит, тоже по определению не таким, как они». В чем Роланд с Тиффани ошибались, Так это в том, что в глубине души поверили. Два столь непохожих на других человека в чем-то обязательно должны быть схожи. Постепенно они разобрались, что это не так, и процесс был болезненным для обоих. Кое-какие слова говорить вовсе не следовало. Между ними ничего не закончилось, потому что и не начиналось, конечно. Так оно и лучше, разумеется, именно. Да. За все это время он никогда не вел себя так, не был таким тупым и мелочно дотошным, но возложить всю вину за это на герцогиню Тиффани не могла, хотя ей очень хотелось. Нет, тут происходило что-то другое. Ей надо быть начеку. Наблюдая за тем, как они наблюдают за ней, Тиффани вдруг поняла, как человек может быть одновременно и умным, и тупицей. Она встала, взяла свой стул, аккуратно установила его прямо перед столом барона, уселась и скрестила руки на груди. «Извините, милорд». Она повернулась к герцогине, склонила голову и сказала: «И вы извините меня, ваша светлость. Я забыла свое место. Это не повторится. Спасибо». Герцогиня фыркнула. «Как это все?» Тиффани полагала, что хуже, чем сейчас, думать о ней уже не сможет. Но просто фырканье? После такой победы? Укрощение спесивой юной ведьмы заслуживало много большего, как минимум какой-нибудь едкой ремарки, столь острой, что режет до костей. Честно, могла бы и постараться. Роланд смотрел на Тиффани таким ошеломленным взглядом, словно его и правда хорошенько стукнули по голове. Она смутила его еще больше, вернув ему смятый листок бумаги. «Желаете еще что-нибудь обсудить, милорд?» Он помолчал, расправляя листок на столе, пока не добился необходимой гладкости, а потом сказал: «Есть еще вопрос о смерти моего отца и краже денег из его сундука». Тиффани ободряюще ему улыбнулась, отчего он еще сильнее занервничал, и спросила: «Это все, милорд? Я просто беспокоюсь, как бы вы чего важного не забыли упомянуть». «Роланд, она что-то задумала», — вмешалась герцогиня. «Остерегайся». «Будь настороже», — она махнула рукой охране. «И вы, стражники, тоже будьте настороже. Не забывайте». Стражники, явно сомневающиеся, как им стать сильнее настороже, чем уже есть, поскольку из-за общей нервозности они и так были настороже более чем когда-либо. Втянули животы и постарались выглядеть выше и солиднее. Роланд откашлялся. Остался еще вопрос насчет усопшей кухарки, которая, я слышал, упала и расшиблась насмерть практически сразу после того, как оскорбила вас. Вы понимаете эти обвинения?» «Нет», — ответила Тиффани. Повисло молчание. «Отчего же нет?» — наконец вымолвил Роланд. «Потому что это не обвинение, милорд. Вы не заявили прямо, будто я украла деньги и убила вашего отца и повариху. Вы просто высказали тут некие идеи, видимо, в надежде, что я расплачусь и во всем признаюсь. Но ведьмы не плачут. А я требую того, чего, похоже, ни одна ведьма прежде не требовала. Я требую суда. Настоящего суда. С доказательствами. Со свидетелями. Это значит, что люди, которые что-то говорят, должны будут сказать это открыто, перед всеми. Это значит, я требую суда равных. То есть с присяжными, которые будут такими же простыми людьми, как я. А еще это значит «habeas corpus» – «премного благодарна». Она встала и взглянула на дверь, которую блокировали пихающие друг друга стражники. Потом повернулась к Роланду и изобразила легкий реверанс. «Если вы не ощущаете полной уверенности в необходимости моего ареста, я ухожу, милорд». Все, разинув рты, наблюдали, как она направляется к стражникам. «Добрый вечер, сержант. Добрый вечер, Престон. Добрый вечер, джентльмены. Все очень просто. Извините, но я ухожу». Она видела, как Престон подмигнул ей, когда она протискивалась к двери мимо его меча, а затем услышала, как остальные стражники неожиданно рухнули, устроив на полу кучу малу. Тиффани прошла по коридору в главный зал. В камине, огромном, словно целая комната, пылал такой же огромный огонь. Горели торфяные брикеты. Они, конечно, не могли согреть зал, который оставался прохладным даже в самые жаркие летние дни, но находиться рядом было приятно. И если уж вам приходится дышать дымом, лучше дышать именно ароматным торфяным дымом, который медленно плыл в трубу, словно теплый туман, окутывая на пути изрядный кусок бекона, подвешенный в камине для копчения. Скоро все опять станет очень сложным, но в данный момент Тиффани просто присела у камина, чтобы отдохнуть, а попутно наорать на саму себя за крайнюю глупость. Сколько яда он может влить в их головы, а может, туда ничего и не надо вливать? Вот вам центральная проблема ведьмовства. Ведьмы нужны всем, но никому этот факт не нравится, а ненависть к факту очень легко превращается в ненависть к личности. Люди начинают думать: «За что тебе дана такая сила? Откуда ты знаешь такие тайны? С чего ты взяла, будто лучше нас?» На самом деле Тиффани не считала себя лучше всех остальных. Она была лучше лишь в ведьмовстве, но не умела связать носок или, скажем, подковать лошадь. Да, ей неплохо удавались сыры, зато более-менее съедобный хлеб получался лишь с третьей попытки. Каждый в чем-то хорош. Главное — вовремя распознать свой талант. Пол перед камином покрывал тонкий слой пыли, потому что горящий торф производит золу в промышленных масштабах. Тиффани заметила, как в пыли вдруг возникли маленькие отпечатки ног. «Ладно», — сказала она, — «что вы сделали со стражниками?» На скамью рядом с ней приземлился небольшой десант фиглов. «Ну, — сказал Роб-псякограб, — лично я с удовольствием размолотил бы этих землекопательных кромвелей в хлам. Но я понимаю, что это и сделало бы для тебя мал-мала проблем, поэтому мы просто перепутали им шнурки. Может, они подумают, что это мал-мала мышата виноваты?» «Слушайте, вы не должны никому причинять вреда, ясно вам? Стражники просто исполняют приказы». «Не, ничего подобного», — презрительно возразил Роб. «Истинный воин ничьих приказов исполнять не станет. Они могли бы великое зло тебе сотворить, приказы свои исполняя. Та старуха-теща так и пронзала тебя взглядами, словно клеймором, чтоб ей провалиться. Ха, посмотрим, как ей водичка в ванной сегодня сподобится». Тон его голоса Тиффани очень не понравился. «Вы никому не должны причинять вреда, понятно? Вообще никому, Роб!» Атаман заворчал. «Оч так, мисс! Я помню, что ты велела!» «И ты клянешься честью фигла, что не забудешь свою клятву, как только я отвернусь?» Роб-псякограб снова заворчал, выплевывая фигловские слова, каких она ни разу не слышала прежде. Некоторые весьма походили на проклятие, и вместе с ними изо рта Роба, Тиффани готова была поклясться в этом, вылетали искры и дым. Кроме того, он топал ногами, что указывало на фигла в крайней степени возбуждения. «Они пришли с острым железом, чтобы раскопать мой дом, мой клан и мою семью», — заявил он, и это прозвучало еще более угрожающе от того, что было сказано тихим, спокойным голосом. Потом Роб выплюнул в направлении камина короткую фразу, от которой языки пламени полыхнули зеленым. «Я послушаю коргу наших холмов, ведаешь ли, но если хоть один отвратец сунется к нашему холму с лопатой, я суну ему черенок под кил так глубоко, что он все руки обдерет, прежде чем вытащит, и это будет лишь начало его проблем. А если там начнется расчистка кустарника, я, клянусь моим спогом, такую им зачистку устрою, век не забудут». Он еще немного потопал ногами и добавил: «А что ты там толковала насчет суда и законов? Мы не слишком-то с законами дружны, ведаешь ли». «А как же мал-мала чокнутый Артур?» — напомнила Тиффани. Вообще говоря, Фигла смутить практически невозможно, но на этот раз атаман принял вид необычайно застенчивый и глуповатый, словно того гляди заблеет. «Это все чертовы карлики виноваты. Они сделали с ним что-то ужасное», — очень печально сказал Роб. «Он каждый день умывается, ведаешь? То есть, когда грязь уже кусками отваливается, умыться вовсе не грех. Но каждый день-то зачем? Какая кожа такое сдюжит, скажи-ка?» Вот здесь только что были фиглы, а вот раздалось тихое и фиглов вдруг образовался крайний недостаток. Зато ему на замену пришел избыток стражников. К счастью, это оказались всего лишь сержант и Престон, которые промаршировали к Тиффани и замерли рядом с ней по стойке смирно. Сержант откашлялся. «Мисс Тиффани болит?» — спросил он официальным тоном. «По-моему, да», — ответила Тиффани. «А ты уж сам решай, Брайан». Сержант воровато огляделся, наклонился к ней поближе и прошептал: «Пожалуйста, Тиф, дело серьезное». Потом быстро выпрямился и громче, нежели было необходимо, объявил: «Мисс Тиффани болит. Мой господин барон велел информировать вас, что вы обязаны находиться в крестце замка». «В чем?» — удивилась Тиффани. Сержант возвел очи горе и молча вручил ей листок пергамента. «А, ты имеешь в виду окрестности замка?» – прочла Тиффани. «Это означает замок и местность поблизости», – дружелюбно пояснила она. «Странно. А мне показалось, барон хотел, чтобы я убралась подальше». «Слушай, я просто зачитал, что написано, Тиф. А еще мне приказано забрать твою метлу и запереть в темнице». «О, да, вам поручено опасное дело, офицер. Ну что ж, вон она стоит у стены. Берите, не стесняйтесь». Сержант явно вздохнул с облегчением. «Значит, ты не намерена создавать нам проблемы?» «Никаких, сержант. Зачем мне ссориться с мужчиной, который просто исполняет свой долг?» Сержант осторожно приблизился к метле. Все, разумеется, знали, как она выглядит. Они практически ежедневно видели ее, пролетающей у себя над головой, и зачастую очень невысоко над головой. Он протянул было руку, но в нескольких дюймах от метлы остановился. «А что случится, когда я ее трону?» — спросил сержант. «О, тогда она будет готова к полету», — охотно пояснила Тиффани. Рука сержанта очень медленно отодвинулась и покинула окрестности метлы. «Но она же не полетит со мной, так?» — спросил он голосом, в котором звучала боязнь высоты и откровенная мольба. «По крайней мере, не высоко и недалеко», — утешила его Тиффани. Все знали, что сержант испытывает головокружение и тошноту, даже всего лишь взобравшись на стул. Тиффани прошла мимо сержанта и взяла метлу. «Брайан, каковы твои приказы на тот случай, если я откажусь слушаться твоих приказов, если ты понимаешь, о чем я?» «Тогда мне придется арестовать тебя». «Что? И запереть в темнице?» Сержант сморщился. «Мне это не по душе, сама знаешь», — сказал он. «Кое-кто из нас помнит добро, а кроме того, все мы в курсе, что бедная старая мисс Шлюпка была пьяна, так сказать, вдребезги». «Ну, тогда и я не допущу, чтобы у тебя были проблемы», — сказала Тиффани. «Давай я сама отнесу эту метлу в темницу и запру ее там. Тогда я не смогу куда-нибудь улететь, так?» Лицо сержанта выразило глубочайшее облегчение. Когда они шагали по каменным ступеням в темницу, он понизил голос и прошептал: «Пойми, это все не я придумал, это они там, наверху. Похоже, здесь все теперь решает ее светлость». Тиффани за свою жизнь повидала не так уж много темниц. Но люди говорили, что темница замка соответствует самым высоким стандартам и, вероятно, получила бы 5 баллов и призовую цепь, приди кому-нибудь в голову составить путеводитель по образцовым темницам. Она была сухой и просторной, а посередине ее пересекала весьма удобная канавка, которая, как и положено, исчезала в круглой дыре, пахнувшей, в общем, не так скверно, как могла бы. То же самое можно было сказать и о козах, которые, заслышав посетителей, поднялись с удобных соломенных лежанок и принялись пристально следить за Тиффани своими глазами с узким зрачком, на тот случай, если она решит сделать что-нибудь интересное, например, покормить их. При этом они не переставали есть, потому что, будучи козами, уже второй раз пережевывали свой обед. В темнице было два входа. Один из замка, а другой прямо снаружи, потому что в старые добрые дни никому не хотелось волочь заключенных через главный зал, пачкая полы грязью и кровью. Сейчас темница использовалась в основном как козий хлев, а еще на полках, достаточно высоких, чтобы быть вне пределов досягаемости коз, за исключением разве что самых упорных, хранились запасы яблок. Тиффани принялась размещать метлу на одной из яблочных полок, а сержант тем временем почесывал козу, не поднимая взгляда, чтобы не испытать случайно головокружение от высоты. Вот почему он был совершенно не готов к отпору, когда Тиффани неожиданно выпихнула его из темницы, выхватила из замка ключ, захлопнула дверь и заперлась изнутри. «Извини, Брайан, но ты сам виноват. То есть не только ты, и даже в основном не ты, и мне неловко, что я так с тобой обошлась, но если уж со мной намерена поступать как с преступницей, я чувствую себя вправе действовать соответственно». Брайан покачал головой. «У нас есть другой ключ, знаешь ли». «Вряд ли им удастся воспользоваться, потому что мой ключ блокирует замочную скважину изнутри», — напомнила Тиффани. «Лучше посмотри на ситуацию с оптимистической точки зрения. Я сижу под замком, как, несомненно, кое-кому и хотелось бы. А все остальное – незначительные детали. Просто ты неправильно воспринимаешь произошедшее. Здесь, в темнице, я в безопасности. Это не меня заперли от вас. Это я заперла вас от меня». Казалось, Брайан вот-вот расплачется. «Нет, так нельзя», – подумала Тиффани. «Брайан всегда ко мне хорошо относился, да и сейчас пытается поступать честно. Он не должен потерять свою работу просто потому, что я умнее, чем он. Кроме того, я и так могу отсюда выбраться. В этом проблема тех, кто владеет темницами. Они слишком мало времени проводят внутри собственных тюрем». Она протянула ключи сержанту. Его лицо просветлело от облегчения. «Мы, конечно, принесем тебе еды и воды. Не можешь же ты одними яблоками питаться?» Тиффани присела на солому. «Знаешь, а здесь удобно. Забавно, но укос так уютно урчит в животах. Сразу становится тепло и комфортно. Нет, яблоки я есть не стану, но их нужно переворачивать иногда, а то они начнут гнить. Вот этим я и займусь, раз уж все равно сижу тут. Разумеется, пока я внутри, я не могу быть снаружи. Не могу готовить микстуры, стричь ногти на ногах. Не могу помогать. Кстати, как нога твоей мамы? Надеюсь, пока в порядке? А теперь уйдите, пожалуйста. Я намерена воспользоваться дырой в полу». Тиффани послушала, как их башмаки топают по ступеням лестницы. Конечно, вышло немного грубовато, но что еще ей оставалось? Она осмотрелась и подняла пучок очень старой и очень грязной соломы. Из-под него поползли, запрыгали и побежали разные твари. Теперь, когда горизонт очистился, повсюду появились головы фиглов, с них сыпались соломинки. «Приведите моего юриста, будьте любезны», — весело сказала она. «Думаю, ему понравится здесь работать». Жаб проявил изрядный энтузиазм. В смысле, для юриста, которому собираются платить жуками. «Думаю, мы начнем с незаконного тюремного заключения», — объявил он. «Судьи такого не любят. Если кого-то и нужно сажать в тюрьму, они предпочитают сами об этом распорядиться». «Честно говоря, я сама себя посадила», — сказала Тиффани. «Это считается?» «Об этом пока не беспокойся. Ты находилась под давлением, твоя свобода передвижения была ограничена, ты испугалась». «Вот уж нет, я разозлилась». Жаб хлопнул лапой по убегающей десятиножке. «Тебя допрашивали два аристократа в присутствии четырех вооруженных мужчин, так? Тебя никто не предупреждал. Тебе никто не зачитал твои права. И ты, кажется, упоминала, что у барона нет доказательств двух убийств и кражи денег». «Я думаю, Роланд и сам не хочет верить. Его кто-то обманул». «Тогда мы должны, разумеется, все оспорить. Он не имеет права огульно обвинять тебя в убийствах. У него за это будут крупные неприятности». «О, — сказала Тиффани, — я не хочу, чтобы он пострадал». Трудно было сказать, когда жаб улыбается, но Тиффани определенно ощутила улыбку. «Я сказала что-то забавное?» «Не забавное, нет. Скорее, печальное и занятное, — пояснил жаб. И занятное в данном случае означает нечто горько-сладкое. Этот молодой человек предъявил тебе обвинения, которые во многих странах вполне могут стать причиной казни. А ты беспокоишься, чтобы он не испытал какого-либо неудобства?» «Сентиментально с моей стороны, я знаю. Но герцогиня постоянно давит на него. А девица, на которой он намерен жениться, вся мокрая, словно...» Она замолчала. На каменных ступенях, ведущих в темницу из главного зала, опять раздались шаги, и на этот раз в них не было слышно звонкого топота подбитых гвоздями башмаков охраны. Пришла Летиция, будущая невеста, вся в белом и в слезах. Она схватилась за прутья темницы, повисла на них и разрыдалась еще сильнее, но без громких всхлипов. Лишь бесконечное нытье, капли из носа, да копание в рукаве в поисках кружевного платка, который уже полностью промок, ну и все в таком роде. Девушка не смотрела на Тиффани, лишь хлюпала носом в ее направлении. «Мне так жаль! Я в отчаянии! Что ты теперь обо мне подумаешь?» И тут Тиффани ясно поняла, что в профессии ведьмы есть крупные минусы. Вот перед ней девушка, одно лишь существование которой однажды вечером довело Тиффани до мыслей о восковой кукле и булавках. Разумеется, мысли так и не превратились в действие, потому что подобное поведение не одобряется, потому что ведьмы косо смотрят на такие безобразия, потому что это жестоко и опасно, но главное, потому что у Тиффани не было булавок. И вот теперь эта жалкая пигалица плачет. Ее страдания столь велики, что благопристойность и достоинство напрочь смыты потоком слез. Жаль, что ненависть они смыть не могут. Хотя, честно говоря, настоящей ненависти Тиффани никогда не испытывала. Летиция ее лишь раздражала. Тиффани точно знала, что никогда не станет настоящей леди. Без длинных блондинистых волос такое невозможно. Это было бы против всех сказочных законов. Просто неприятно, когда тебя тычут носом в подобные неприглядные факты. «Я не хотела, чтобы все так вышло», — всхлипывала Летиция. «Мне действительно очень, очень жаль. Даже не знаю, о чем я только думала». Слезы катились и катились по этому глупому кружевному платью, а потом... «О, нет!» Из идеального носа Летиции появился идеально круглый пузырь соплей. Тиффани с ужасом наблюдала, как хнычущая девушка шумно сморкается, а потом... «О, нет, неужели? Только не это!» «Да, именно это и произошло, да?» Летиция отжала насквозь мокрый платок прямо на пол, который и так уже был весьма мокрый от ее бесконечного нытья. «Слушай, я и сама не ожидала, что все так скверно обернется», — принялась утешать ее Тиффани, прислушиваясь к шлепкам слез по камням. «Если ты хоть на минуту перестанешь рыдать, мы как-нибудь все уладим. Хотя я пока и не знаю, как». Эта реплика спровоцировала новый поток слез и необычайно глубокие всхлипы, подобных которым Тиффани ни разу в своей жизни до сегодняшнего дня не слышала. Тиффани знала, конечно, что люди, когда плачут, говорят «бу-ху» или нечто вроде, по крайней мере, так писали в книгах. В реальности ничего подобного ни разу не случалось. Но Летиция, заливая потоками слез ступени лестницы, умудрялась издавать именно такие звуки. Тут явно что-то было не так. Тиффани уловила несказанные слова. в буквальном смысле выплюнутые в ее направлении и влажными каплями, осевшие у нее на мозгу. «Да неужели?» – подумала она. Но прежде чем она успела что-нибудь сказать вслух, по ступеням снова заклацали чьи-то башмаки. Роланд, герцогиня и один из ее телохранителей торопились спуститься вниз, сопровождаемые Брайаном, которому явно не нравилось чужое клацанье по его каменным ступеням, по каковой причине он сам стремился принимать в упомянутом клацанье максимально возможное участие. Роланд поскользнулся в луже и тут же распахнул объятия, чтобы как можно лучше защитить Летицию, которая продолжала хлюпать и истекать слезами. Герцогиня нависла над сладкой парочкой, оставив, в общем, крайне мало места для нависания стражников, которые тут же, за неимением лучших занятий, принялись обмениваться неприязненными взглядами. «Что ты с ней сделала?» — возмутился Роланд. «Как ты ее сюда заманила?» Жаб откашлялся, но Тиффани заткнула его, весьма неблагородно пнув башмаком. «Ни слова, амфибия!» – прошипела она. Конечно, жаб был ее юристом. Но если герцогиня увидит, что юридические советы Тиффани подает жаба, это все только усложнит. Как оказалось, Тиффани ошиблась. Не заметив жаба, герцогиня сделала неверные выводы и завопила. «Ты слышал? Какова наглость! Она обозвала меня амфибией!» Тиффани чуть не сказала: «Это я не вам, я другой амфибии», но вовремя спохватилась. Вместо этого она села, незаметно прикрыв жаба соломой, и обратилась к Роланду. «На какой из ваших вопросов вы предпочитаете не получить ответ сначала?» «Мои люди знают, как заставить тебя говорить!» — крикнула герцогиня через плечо Роланда. «Я и сама это неплохо умею, спасибо», — ответила Тиффани. «Я полагала, Летиция пришла позлорадствовать, но тут всплыли иные обстоятельства». «Она не может выйти оттуда?» — осведомился Роланд у сержанта. Сержант отдал честь и ответил: «Нет, сэр, ключи от обеих дверей у меня в кармане, сэр». Он бросил самодовольный взгляд на телохранителя герцогини, словно говоря: «Кое-кто здесь умеет быстро и четко отвечать на важные вопросы, имей в виду». Впрочем, торжество сержанта продлилось недолго, прерванное репликой герцогини. «Он дважды назвал тебя сэр вместо милорда, Роланд. Ты не должен допускать подобной фамильярности со стороны низших сословий. Я тебе об этом уже говорила». Тиффани с радостью пнула бы Роланда за то, что он не ответил резкостью на это бестактное замечание. Брайан, как ей было прекрасно известно, учил Роланда сидеть на лошади, держать меч и охотиться. Лучше бы он научил барона хорошим манерам. «Извините», — резко вмешалась она, — «вы долго намерены держать меня под замком. Коли так, мне не повредили бы запасные носки, пара платьев и еще кое-что, о чем мужчинам не говорят». Вероятно, упоминание кое-чего смутило юного барона, но он быстро пришел в себя и ответил: «Мы... в общем, я... полагаю, что мы должны содержать тебя под стражей бдительно, но, разумеется, гуманно, до тех пор, пока не состоится свадьба, чтобы ты чего-нибудь еще не натворила. Похоже, ты в последнее время стала центром большого количества весьма прискорбных событий. Извини». Тиффани смолчала, потому что расхохотаться в ответ на столь формальную и дурацкую реплику было бы явно невежливо. Пытаясь улыбнуться, он продолжил: «Мы разместим тебя со всеми удобствами и, разумеется, избавим от кос, если хочешь». «Я предпочитаю, чтобы они остались здесь, если ты не против», — ответила Тиффани. «Мне их компания начинает нравиться. Можно вопрос?» «Да, конечно». «Надеюсь, я здесь не из-за прялок?» — спросила Тиффани. «Похоже, пронять их могла только подобная, крайне идиотская аргументация». «Что?» — изумился Роланд. Герцогиня с триумфом расхохоталась. «О, да! Только крайне нахальная и самоуверенная юная дама способна насмехаться над нами подобным образом, раскрывая свои черные планы. Сколько прялок у тебя в замке, Роланд?» Молодой человек вздрогнул. Он всегда вздрагивал, когда к нему обращалась его будущая теща. Не знаю точно. Одна у экономки, кажется, а прялка матери до сих пор хранится где-то в высокой башне. В общем, несколько есть. Отец любит... любил, чтобы люди были заняты какой-нибудь полезной и простой работой. Я, если честно, точно не знаю. «Я прикажу своим людям обыскать замок и уничтожить прялки», — объявила герцогиня. «Ее блеф не пройдет. Все в курсе, надеюсь, насчет злых ведьм и прялок. Один укол веретеном, и мы уснем на столетие». Сопящая Летиция с трудом прохрипела. «Мама, ну ты же и так ни разу не позволила мне взять в руки прялку». «И впредь не позволю никогда, Летиция, никогда в твоей жизни. Это все для быдла. Ты – леди. Прялка для прислуги». Роланд покраснел от гнева. «Моя мать пряла», – заявил он. «Помню, как я сидел с ней рядом, если ей вдруг хотелось соткать нить. Ее прялка была украшена перламутром. Никто, кроме матери, не смел прикасаться к ней». Тиффани, наблюдавший за этой сценой сквозь решетку, показалось, что только человек, обладающий лишь половинкой сердца, жалкими зачатками вежливости и вообще не обладающий здравым смыслом, умудрится ляпнуть что-нибудь в подобный момент. Но здравый смысл явно не был коньком герцогини. В ней вообще не было ничего здравого. «Я настаиваю», — начала она. «Нет», — ответил Роланд. Слово прозвучало тихо, но иная тишина бывает погромче крика. Абертоны этого тихого «нет» могли бы остановить целое стадо слонов. Или, как в данном случае, одну герцогиню. Взгляд, который она бросила на своего зятя, явно давал понять, что она ему еще все припомнит, когда у нее будет для этого свободное время. Чтобы облегчить участь Роланда, Тиффани призналась. «Послушайте, я упомянула прялки из чистого сарказма. Ничего подобного в наши времена больше не происходит. Да и в прежние вряд ли случалось. Люди спят, а кусты и деревья разрастаются во дворце. Ну и ерунда. Как такое вообще может быть? Растениям тоже придется заснуть, разве нет? Иначе ежевика пустит корни в ноздрях спящих, а такое пробудет кого угодно. А если снег пойдет, что будет?» Говоря все это, она не сводила глаз с Летиции, почти кричавшей одно очень интересное несказанное слово, которое Тиффани старательно запомнила, чтобы обдумать позже. «Ладно, я вижу, что ведьма сеет хаос везде, где бы ни появилась», – заявила герцогиня. «Поэтому ты останешься здесь, и мы будем обращаться с тобой лучше, чем ты того заслуживаешь, вплоть до особого распоряжения». «А что ты скажешь моему отцу, Роланд?» Сладеньким голосом осведомилась Тиффани. У Роланда был такой вид, словно его ударили, что вполне вероятно и произойдет, если о последних событиях в замке станет известно за его пределами. Барону понадобится чертова пропасть стражи, когда мистер Болит узнает, что его младшую дочь заперли в козьем хлеву. «Знаешь», — смилостивилась Тиффани, — «давай просто скажем всем, что я задержалась в замке по важному делу. Уверена, сержант сумеет сообщить эту новость отцу, не разозлив его. Как полагаешь?» Она специально облекла свое предложение в форму вопроса и увидела, как Роланд кивнул. Но герцогиня категорически не желала принимать предложенную помощь. «Твой отец – арендатор барона и будет делать то, что ему скажут». Роланда чуть не скрючило, хотя он и постарался это скрыть. Когда мистер Болит работал на старого барона, они, как разумные люди, действовали, исходя из некоего неформального соглашения, которое состояло в том, что мистер Болит делает все, о чем его попросит барон, при условии, что барон просит лишь о том, что мистер Болит и так согласен делать по собственной воле или ввиду очевидной необходимости. «В этом суть слова «лояльность», — однажды объяснил ей отец. «Оно означает, что добрые люди всех сословий старательно трудятся совместно, при этом каждый понимает свои права и обязанности и не нарушает ничье чувство собственного достоинства. Достоинство особенно высоко ценилось, потому что за исключением ерунды вроде постельного белья, посуды, кое-каких инструментов да кухонной утвари, это было все, чем владели местные крестьяне. О соглашении не требовалось говорить вслух, все и так знали, как оно действует. «Если ты хороший господин, я буду тебе хорошим работником. Я буду лоялен к тебе, если ты лоялен ко мне. И пока этот круг не разорван, все прекрасно действует из года в год». Теперь Роланд нарушил соглашение, точнее, позволил герцогине сделать это вместо себя. Семья Роланда правила мелом несколько столетий, и у него были клочки бумаги, подтверждавшие их право на это. Зато когда первый болид ступил на землю мела, никому ничего доказывать не требовалось. В те времена бумагу еще не изобрели. Да, конечно, люди были смущены и напуганы, и сейчас не очень-то жаловали ведьм. Но последнее, в чем нуждался Роланд, так это отвечать на вопросы мистера Болита. Хоть его волосы и поседели, мистер Болит умел задавать неприятные вопросы весьма жестко. «Да мне и самой лучше пока оставаться в замке», — подумала Тиффани. «Я, кажется, нащупала нить. Осталось за нее потянуть». Вслух она сказала: «Не волнуйтесь, я не прочь посидеть тут некоторое время. Мы же не хотим новых проблем, верно?» Роланд явно испытал глубокое облегчение, но герцогиня повернулась к сержанту и спросила: «Ты уверен, что она надежно заперта?» Брайан вытянулся по стойке смирно. Поскольку он и так уже стоял смирно, ему пришлось практически встать на цыпочки. «Да, ваша светлость, как я уже упоминал, от этих дверей есть только два ключа, и оба они вот здесь, прямо у меня в кармане». В подтверждение своих слов он хлопнул себя по правому карману, который отчетливо звякнул. Похоже, герцогиню этот звук вполне удовлетворил. «Ну, тогда мы будем спать спокойно сегодня ночью, сержант», — сказала она. «Пойдем, Роланд, и позаботься о Летиции. Боюсь, ей снова нужно принять лекарство. Бог знает, что наболтала ей эта чертова ведьма». Все ушли, за исключением Брайана, которому хватило совести выглядеть изрядно смущенным. «Подойди поближе, сержант, пожалуйста». Брайан вздохнул и на полшага приблизился к решетке. «Конечно нет, Брайан. А еще я надеюсь и верю, что ты тоже не станешь устраивать неприятности мне». Сержант закрыл глаза и застонал. «Ты что-то задумала, верно? Я так и знал». «Скажем так», — ответила Тиффани, тоже продвигаясь поближе к решетке. «Какова, по-твоему, вероятность, что я останусь на ночь в этой камере?» Брайан снова хлопнул себя по карману. «Ха! Не забывай, что у меня клю...» Его лицо жалко сморщилось, как мордочка щенка, которого сердито отругали. «Ты стащила их!» Теперь он смотрел умоляюще, словно тот же щенок, но который подозревает, что на этот раз одной лишь руганью дело не ограничится. К немалому удивлению и восхищению сержанта, Тиффани с улыбкой снова протянула ему ключи. «Неужели ты думаешь, что ведьма не сможет без них обойтись? Кроме того, я обещаю, что вернусь сюда ровно к 7 утра. Думаю, ты согласишься, что я предлагаю очень выгодную сделку. А еще обещаю найти время забежать к твоей маме, сменить повязку на ноге». Выражение лица сержанта говорило само за себя. Он радостно схватил ключи. «Полагаю, нет смысла спрашивать, как именно ты собираешься выбраться?» — с надеждой в голосе спросил он. «Мне кажется, в данных обстоятельствах такие вопросы лучше не задавать. Верно, сержант?» Он поразмыслил, а потом улыбнулся. «Спасибо, что не забыла про мамину ногу. На ней краснота какая-то появилась в последнее время». Тиффани глубоко вздохнула. «Проблема в том, Брайан, что о ноге твоей матери волнуемся только ты и я. А ведь в округе полно стариков, которые даже ванну принять не могут без посторонней помощи. А еще кто-то должен готовить микстуры и таблетки, а потом доставлять их старикам в такие уголки мела, куда не сразу доберешься. А мистер Хвостун вообще двигаться не может, если я не натру его мазью». Она вытащила свой блокнот, фактически пачку листков, скрепленных веревочками и резинками, и помахала ими в воздухе. «Тут полно всяких дел записано, потому что я ведьма. Если их не сделаю я, то кто? Молодая миссис Неряха скоро родит двойню. Я уверена, потому что сама слышала двойное сердцебиение. Это ее первые роды. Бедняжка и так напугана до полусмерти. А ведь ближайшая повитуха живет в 10 милях отсюда. Не говоря уже о том, что она плохо видит и страдает склерозом. Ты офицер, Брайан. Офицерам полагается быть людьми находчивыми. Так что если молодая роженица явится сюда за помощью, ты догадаешься, что надо делать. Я уверена». Она с удовольствием понаблюдала, как бледнеет его лицо. Прежде чем сержант успел пробормотать ответ, Тиффани продолжила. «А я ничем не могу помочь, видишь ли, потому что злая ведьма должна сидеть взаперти, чтобы не добралась до прялки с веретеном. Я под замком из-за сказочек. Но главная проблема в том, что кто-то может умереть. Тогда я буду виновата. Я окажусь плохой ведьмой. То есть я плохая в любом случае. А как может быть иначе, если вы меня заперли?» Ей даже стало жаль Брайана. Он пошел в сержанты не для того, чтобы иметь дело с такими сложными проблемами. Все его тактические навыки ограничивались ловлей удравших из хлева свиней. «Могу ли я винить его за то, что он просто исполняет приказы?» – подумала Тиффани. «В конце концов, мы же не виним молоток за то, что делает плотник. С другой стороны, в отличие от молотка, у Брайана есть мозги. Возможно, ему пора ими воспользоваться». Тиффани подождала, пока топот его башмаков окончательно подтвердит, что сержант решил этой ночью сохранять благоразумную дистанцию между собой и темницей, а также, вероятно, хоть немного позаботиться о собственном будущем. Кроме того, словно в подтверждение ее наблюдений, из всех щелей показались фиглы, а уж у них-то был недюжинный врожденный талант оставаться незамеченными. «Нехорошо было красть ключи у него из кармана», — сказала Тиффани, обращаясь к робу-всякограбу, который отплевывался от соломы. «Айе, да неужто? Он хотел держать тебя под замком». «Ну да, но он, в общем, неплохой малый». Реплика прозвучала глупо, и роб наверняка это понимал. «О, Айе, конечно, неплохой малый, готовый запереть тебя по первому приказу этой злобной старухи», — прорычал он. «А как насчет той мал-мала великучей плаксы в белом платье? Я думал, нам придется вокруг нее ирригацию построить». «Она что, из этих, как их, водяных нимф?» — поинтересовался Вулли Валенок. Однако общественное мнение фиглов склонялось к выводу, что девушка сделана изо льда и теперь тает. Ниже по ступеням мышь переплывала лужу, чтобы спастись. Почти сама не сознавая, что делает, Тиффани сунула в карман левую руку и извлекла на свет кусочек бечевки, который временно водрузила на голову роба. Рука снова нырнула в карман и достала маленький ключ, найденный у дороги 3 недели назад, пакетик из-под цветочных семян и камень с дырочкой. Тиффани всегда подбирала такие камешки, потому что они приносят удачу. Обычно камень так и лежал у нее в кармане, пока не протрет ткань и не вывалится наружу. Этого было почти достаточно, чтобы на скорую руку изготовить запутку, хотя для хорошей запутки обычно требовалось что-нибудь живое, разумеется. Жабов обед из жуков уже весь исчез, в основном внутри жаба, поэтому Тиффани взяла своего юриста и аккуратно поместила его внутрь импровизированной конструкции, игнорируя вопли и угрозы засудить ее. «Лучше бы взяла одного из фиглов», — возмущался жаб. «Им такое нравится?» «Ты прав. Но тогда запутка укажет мне лишь на ближайший кабак. А теперь виси и не дергайся, ладно?» Козы продолжали невозмутимо жевать, пока она двигала запутку туда-сюда в поисках подсказки, как действовать дальше. Летиться и действительно было стыдно, глубоко и мокро стыдно. И несказанные слова, которые ей не хватило храбрости сказать, но не хватило также и проворства удержать в себе, были такие: «Я не хотела». Никто не знает, как работают запутки, известно только, что они работают. Может быть, они всего лишь заставляют тебя как следует поразмыслить. Возможно, роль запутки в том, чтобы тебе было на что посмотреть, пока ты думаешь, и Тиффани подумала. Кто-то еще в замке обладает магическими способностями. Запутка перекрутилась, жаб взвыл, а второй помысел Тиффани устремился по серебристой нити умозаключений. Она подняла взгляд к потолку. Снова сверкнуло серебро, и она решила: кто-то здесь пользуется магией, и этому кому-то чрезвычайно стыдно за свое поведение. Может ли быть, что постоянно бледная, постоянно мокрая и бесповоротно акварельная Летиция на самом деле ведьма? Немыслимо. Впрочем, что толку гадать, лучше пойти и убедиться лично. Возможно, бароны Мело за многие годы подружились тут с таким количеством народа, что просто забыли, как и кого нужно сажать в темницу. Очень вдохновляющая мысль. Темница стала козьим хлевом, а разница между козьим хлевом и настоящей темницей состоит в том, что в хлеву не нужен огонь. Козы и сами прекрасно умеют содержать себя в тепле. Огонь требуется, если тебе нужно содержать в тепле кого-то другого, например, узников. А если узники тебе совсем не нравятся? Их можно содержать в сильном тепле, то есть поджаривать. Бабушка Болит рассказывала Тиффани, что во времена бабушкиной юности в темнице хранилось множество специальных, пренеприятных железных инструментов, предназначенных в основном для того, чтобы медленно раздирать людей на кусочки. Однако, как оказалось, узники такого не заслуживали. Кроме того, никто в замке не желал пользоваться этими штуками, которые так и норовят отхватить тебе пальцы, так что их, в конце концов, отправили в кузницу, на переплавку, чтобы превратить во что-нибудь более полезное, вроде лопат или ножей. За исключением железной девы, которую использовали как пресс для брюквы, пока у нее голова не отвалилась. Таким образом, поскольку никто в замке не думал больше о темнице, как о темнице, все постепенно позабыли, что в ней имеется дымоход. Тиффани подняла взгляд и увидела высоко над головой голубой отблеск, который узники звали небом, но который лично она, когда стемнеет, собиралась назвать выходом. Правда, воспользоваться им оказалось несколько сложнее, чем она ожидала. Дымоход оказался слишком узким, чтобы миновать его, сидя на метле. Тиффани пришлось повиснуть, уцепившись за прутья, и отталкиваться ногами от стенок трубы, пока метла волокла ее вверх. Зато она прекрасно знала, куда идти потом. Все дети знали. На Милу не было мальчишки, который не нацарапал бы свое имя на свинцовой кровле замка, скорее всего, рядом с именами собственного отца, дедов, прадедов и даже, вероятно, прапрадедов. Более древние надписи скрывались под свежими царапинами. В общем и целом, замок спроектировали так, чтобы в него никак не могли забраться непрошенные гости, поэтому окна были лишь под самой крышей, там, где размещались лучшие комнаты. Роланд уже давным-давно переехал в комнату отца. Тиффани знала об этом, потому что сама помогала ему перетащить пожитки, когда старый барон понял, наконец, что слишком болен, чтобы каждый день карабкаться вверх по лестницам. Герцогиня, вероятно, поселилась в большой гостевой комнате, расположенной между Роландом и башней девственницы. Она правда так называлась. Где квартировала Летиция? Никто на это прямо не указывал, но такое размещение означало, что мать невесты спит между будущими молодоженами, вероятно, даже во сне навострив уши, чтобы немедленно услышать намек на любые шуры или даже муры. Тиффани тихо прокралась в сумраке и спряталась в алькове, заслышав шаги на лестнице. Это оказалась горничная, которая несла на подносе большую кружку. Бедняжка чуть не расплескала питье, когда герцогиня внезапно распахнула дверь своей комнаты и пристально уставилась на девушку, дабы убедиться, что тут не происходит ничего противозаконного. Когда горничная двинулась дальше, Тиффани пошла следом, тихо и, как она это умела, незримо. Сидевший у двери охранник возрился на поднос с некоторой надеждой, но ему было в резких выражениях велено пойти вниз и поужинать там. Затем горничная вошла в комнату, аккуратно поставила поднос около обширной кровати и тихо вышла, гадая, что же ей такое померещилось. Летиция выглядела так, словно спит под свежевыпавшим снегом. Впрочем, эффект портил тот факт, что на самом деле это были мятые бумажные платки, использованные носовые платки. На мелу они были редкостью из-за своей дороговизны, и если вам все-таки удавалось добыть немного, вовсе не считалось зазорным отстирать их и высушить у огня для последующего повторного использования. Отец утверждал, что однажды высморкался в мышь. Впрочем, скорее всего, это была шутка, чтобы напугать Тиффани и заставить взвизгнуть. Летиция весьма неэлегантно шумно прочистила нос и, к удивлению, Тиффани с подозрением осмотрелась. Она даже сказала: «Эй, тут кто-нибудь есть?» Вопрос, если вдуматься, довольно глупый. Тиффани отступила поглубже в тень. В удачный день ей удавалось обмануть даже матушку-ветровоск, а уж мокрая принцесса вообще не имела шансов почуять ее присутствие. «Я закричу!» — сказала Летиция, озираясь. «У моей двери стоит стражник!» «На самом деле он ушел вниз ужинать», – заметила Тиффани. «Весьма непрофессионально с его стороны, должна сказать. Следовало дождаться сменщика. Лично мне кажется, что твою мать гораздо больше волнует их грозный внешний вид, нежели сообразительность. Даже юный Престон умеет стоять на страже лучше, чем они. Порой его не замечают, пока он не хлопнет кого-нибудь по плечу. Тебе известно, что люди очень редко начинают кричать, когда с ними разговариваешь. Не знаю почему. Наверное, от того, что нас с детства приучают к вежливости. Кстати, если ты намерена заорать сейчас, позволь указать, что, будь я намерена навредить тебе, я бы уже это сделала, верно?» Пауза вышла слишком длинной, что Тиффани весьма не понравилось. Наконец Летиция сказала: «У тебя есть право злиться. Ты ведь злишься, да?» «В настоящий момент нет. Кстати, почему бы тебе не выпить молоко, пока оно не остыло?» «Честно говоря, обычно я выливаю его в туалет. Я знаю, что нехорошо выбрасывать пищу, и что на свете полно бедных детей, которые с радостью выпили бы на ночь чашечку горячего молока. Но мое им вряд ли понравилось бы, потому что мать подсовывает в него снотворное». «Зачем?» – недоверчиво спросила Тиффани. «Она думает, что мне так лучше. На самом деле я в нем не нуждаюсь. Ты понятия не имеешь, как я живу, словно в тюрьме». «Ну, теперь-то имею», – заметила Тиффани. Девушка снова принялась всхлипывать, и Тиффани шикнула на нее, чтобы та притихла. «Я не знала, что так выйдет», – сказала Летиция, сморкаясь с шумом охотничьего рожка. «Просто хотела, чтобы Роланд поменьше думал о тебе. Ты представить себе не можешь, что это такое быть мной. Мне ничего не разрешают, лишь рисовать картинки, причем обязательно акварели. Никаких набросков углем». «Ну, почему не представляю? Представляю», – рассеянно ответила Тиффани. «Роланд однажды завязал переписку с дочерью лорда Карманника, Юдиной. Она тоже постоянно рисовала акварели. Мне кажется, это наказание какое-то». Но Летиция не слушала. «Тебе вот не нужно рисовать акварели. Ты летаешь где хочешь», – продолжала она. «Командуешь людьми, делаешь что-то интересное. Ха, в детстве я и сама хотела стать ведьмой. Но мне не повезло. У меня длинные блондинистые волосы, бледный вид и богатый отец. Что в этом хорошего? Такой девушке никогда не стать ведьмой». Тиффани улыбнулась. Они постепенно продвигались к правде. Ей лишь следовало оставаться дружелюбной и любезной, пока плотину снова не прорвало, и они не утопли в слезах. «У тебя в детстве была книжка со сказками?» Летиция снова высморкалась. «О, да! А там не было случайно страшного гоблина на 7-й странице? Лично я всегда закрывала в этом месте глаза». «Я закрасила его черным карандашом», – тихо сказала Летиция, словно признаваясь, наконец, с облегчением в страшном грехе. «Я тебе не понравилась, и ты решила применить против меня какую-то магию». Тиффани произнесла это тихо, потому что в Летиции была какая-то хрупкость. Девушка потянулась за новым платком, но, похоже, у нее на секунду кончились всхлипы. Всего лишь на секунду, как оказалось. «Мне так жаль! Если бы я знала, что получится, я никогда бы...» «Наверное, следовало сказать, — продолжила Тиффани, — что я и Роланд были, ну, типа друзьями. Может, даже единственными друзьями для каждого из нас». Но некоторым образом это оказалась неправильная дружба. Нас не тянуло друг к другу, скорее толкало. Так уж вышло. Если ты сын барона, и всем ребятам это известно, у тебя остается не так уж много знакомых, с кем можно просто поговорить. И тут рядом очутилась я. Я была девушкой, достаточно умной, чтобы стать ведьмой. И, надо сказать, работа ведьмы не позволяет заводить слишком уж много друзей. Два человека, столь одиноких, какими были мы, неизбежно приходят к выводу, будто они чем-то схожи. Теперь-то я понимаю. К несчастью, Роланд понял все это первым. Вот тебе правда. Я ведьма, а он барон. Ты же скоро станешь баронессой, и ты не должна беспокоиться, что ведьма и барон, ко всеобщему благу, сохраняют хорошие отношения. Вот, собственно, и все». Ничего не было, а если что и было, то лишь призрак того, что могло бы быть. Она увидела, как лицо Летиции светлеет от облегчения, словно освещенное восходом солнца. «Я сказала тебе правду, мисс, и жду взамен правды от тебя. Слушай, может, смотаемся подальше? Боюсь, сюда могут нагрянуть охранники и сунуть меня в такое место, откуда я не смогу легко выбраться». Тиффани умудрилась усадить Летицию рядом с собой на метлу. Девушка заволновалась и нервно вздрогнула, когда метла соскользнула с башен замка вниз, проплыла над деревней и тихо приземлилась в поле. «Летучих мышей видела?» – спросила Летиция. «О, эти постоянно шныряют вокруг, если летишь достаточно медленно», – успокоила ее Тиффани. «Ничего опасного, они запросто уворачиваются». «А теперь, мисс, когда мы вдали от твоих и моих друзей, скажи, что ты сделала? Отчего люди теперь ненавидят меня?» Летиция запаниковала. «Не волнуйся, я не причиню тебе вреда», – успокоила ее Тиффани. «Если бы я хотела, то сделала бы это давным-давно. Нет, я всего лишь хочу привести в порядок свою жизнь. Скажи, что ты сделала?» «Я использовала... «Страусиный прием», – быстро сказала Летиция. «Сама, наверное, знаешь. То, что зовется несимпатической магией. Делаешь куколку, даешь ей имя врага и суешь вниз головой в ведро с песком. Мне так жаль!» «Угу, ты это уже упоминала», – оборвала ее причитание Тиффани. «Но о таком колдовстве я прежде не слыхивала. Не понимаю, честно говоря, как оно действует. Абсолютно нелогично». «Тем не менее на меня подействовало», – подумала она. «Эта девчонка не настоящая ведьма, а все ее штуки – не настоящее колдовство. Но ведь сработало же!» «Магия не обязана быть логичной», – с надеждой в голосе заметила Летиция. «На первый взгляд не обязана, но где-то в глубине она безупречно логична», – возразила Тиффани, глядя, как на небе разгораются звезды. «Ну, я вычитала рецепт в книжке «Любовные заклинания» Анафемы Анхузы, если тебе хочется знать». «А, там еще портрет авторши на обложке. Верхом на метле, да?» – вспомнила Тиффани. «Причем задом наперед, не могу не заметить. И без страховочного ремня. А еще ни одна из знакомых мне ведьм не пользуется специальными очками от ветра. Да и кошку тащить с собой на метлу никому из них даже в голову не придет». Имя у нее тоже не настоящее. Видела эту книжку в каталоге Бофо. Полная дрянь. Извини, ничего личного. Но только полные рохли воображают, будто вся магия заключается в покупке дорогущей метлы с полудрагоценным камнем, приклеенным к ручке. С тем же успехом можно выдрать прутик из плетня и назвать его волшебной палочкой. Без лишних слов Летиция направилась к плетню, отделяющему поле от дороги. В подобной ограде всегда можно отыскать подходящий прутик, если постараться. Она неловко взмахнула им, и за прутиком потянулся в воздухе голубой мерцающий след. спросила она. Довольно долгое время над полем висела полная тишина, не считая уханья сов, да еле слышного хлопанья крыльев летучих мышей. «А вот теперь нам пора поговорить серьезно. Как тебе кажется?» – сказала, наконец, Тиффани.